Глава 5. Арбалетный болт воткнулся в деревянную притолку почти у самой головы трактирщика. Еще чуть-чуть, и ему оцарапало бы висок. Спустя мгновение сам арбалет с еще одним болтом наготове уткнулся ему в бородищу. «Тонкая работа», — скосив глаза, оценил он витиеватый литой узор на рукояти. «Двойной заряд. Солидно. Откуда?» Вендолин хмыкнул, отходя на шаг, но не спуская оружие с цели. Для того, чтобы завидовать трактирам, в котором зачастую столуется всякий сброд, требуется иметь стальные... ну, пусть будут нервы. Поди, не первый раз хозяин оказывается под прицелом. Наглости ему, конечно, не занимать, зато он прекрасно понимает, когда следует сдать назад. «Был неправ», — не опуская рефлекторно поднятых рук, пробасил трактирщик. «Арбалет высший сорт. Продашь?» Вендолин покачал головой, поглядывая то на мужчину, то на оружие в своих руках. Возможно, продать подозрительную вещицу было бы самым разумным решением. Но ее, признаться, пугала перспектива оказаться среди скопления магов совершенно беззащитной. Дар не в счет. Они там все в какой-то степени одаренные. А вот вовремя пущенный болт имеет свойство остужать самые горячие головы. «Ну, нет так нет. Я пойду?» Осторожно, по шажочку трактирщик начал отступать к выходу и замер, когда арбалет снова качнулся в его сторону. Венди красноречиво указал острием на лампу. «Конечно, конечно». Бородач подхватил забытый светильник и поспешно захлопнул за собой дверь. Девушка присела на корточки, приложила руку к усыпанному соломой полу и выждала пару минут, отслеживая его удаляющиеся шаги. И еще выждала, проверяя, не вернется ли тот с подкреплением. Поджога она не опасалась, все же собственное имущество он вряд ли губить будет. А вот десятку селян с вилами для моральной поддержки она бы не удивилась. Но вроде обошлось. Пол в сарае был выложен камнем, поэтому легко поддался ее воздействию. Создав небольшой вал под дверью, чтобы ту невозможно было открыть, не выбив, Венди забралась обратно на самую вершину сенной пирамиды и с наслаждением вытянулась на мешке. Одной заботой меньше. Раз уж бывалый трактирщик не признал характерную работу тирояннских мастеров, то избалованной аристократии точно можно не опасаться. О том, что как раз избалованные аристократы куда лучше деревенских трактирщиков изучают историю, Венди вспомнила в полудреме. И мысль, не задержавшись, ушла, поглощенная впечатлениями насыщенного дня. «Ого, какой у тебя раритет и в отличном состоянии. Продашь?» Встретил ее вопросом один из магов, стоило ей зайти в общий зал к завтраку. Не собираясь возвращаться в сарай, да и опасаясь оставлять оружие без присмотра, Вендолин повесила его на плечо за специальный ремень, выставив на всеобщее обозрение. Ну и самый глазастый тут же среагировал. Девушка в панике попятилась, наткнувшись на пристальный, испытующий взгляд теневика. «Да, мне тоже интересно, откуда у деревенской бродяжки такая красота?» Влез трактирщик, почуяв скорую разборку. «Она мне им, кстати, угрожала». Все дружно перевели на него взгляды, сравнивая габариты хрупкой, хоть и подозрительной девушки, и огромного бородача. Тот имел достаточно совести, чтобы стушеваться и отступить за стойку. «Теперь она точно едет с нами», — безапелляционно заявил теневик, обращаясь к рыжеволосой принцессе. Та вскинула подбородок, но спорить и доказывать ничего не стала. «Я ее из поля зрения не выпущу. У меня все больше вопросов, которые лучше задавать в спокойной обстановке, не на бегу». Вендолин стиснула рукоять арбалета, спешно прикидывая, не пора ли ей пробиваться на свободу с боем. А, собственно, куда? Пересечь защиту в обратном направлении без амулета она не сможет. А бегать по территории Риаркана до бесконечности? Смысл? Пока ее не заковали в наручники, даже оружие не отобрали, просто обозначили подозрение. И везут в центр скопления магов и артефактов. Главное сбежать до того, как теневик передумает и все же посадит ее под замок. Закивала она головой, не открывая рта. «Мол, везите куда хотите, мне все равно в ту же сторону». «Немая». Брезгливо скривился один из магов, отворачиваясь, будто немота свойство заразное. Принцесса же с сочувствием кивнула Венди и коснулась рукава теневика, будто о чем-то ему напоминая. Тот поморщился, но накрыл ее ладонь своей, успокаивая и заверяя в своей поддержке. Их молчаливая коммуникация напомнила Вендолин ее собственных родителей. Они точно так же, каким-то магическим образом, понимали друг друга без слов. Глаза защипало от непролитых слез. Когда она еще попадет домой? И попадет ли вообще? Теневик выполнил угрозу и разместил Венди так, чтобы не спускать с нее глаз, на сиденье напротив своего. А принцессу усадил рядом с собой. Хотел ее вообще отправить в другой транспорт, но та уперлась намертво, потому ограничились только сменой мест. «Меня Ада зовут, а его Дейрон», наклонившись вперед, поведала принцесса, как только транспорт тронулся. Внутри гудение мотора было чуть тише, но все равно разговаривать пассажирам приходилось на повышенных тонах. Поначалу Вендели наглядывалась из-под тишка, а после плюнула на конспирацию, видя, как разевают рот при виде машин деревенские, и принялась изучать диковинный механизм в открытую. Она часто помогала деду Болгару в его артефактной лавке и искренне считала, что ее ничем нельзя удивить. Но реарканцы все же сумели поразить воображение. Штука на колесах ехала сама и почти без магии. Венди отлично были видны сплетения проводов, трубочек и хитрая вязь шестеренок, которые крутились в отлаженном танце, приводя в движение колеса. Впереди, то есть за спиной девушки, отгороженный от салона крупной сеткой, сидел водитель, один из магов. Он то и дело дергал за рычажки, поводил туда-сюда рулем, выправляя ход, и внимательно поглядывал на застекленные приборы, показатели которых Венди разобрать не могла, как ни старалась. Нарисовав на лице вежливое внимание, при первых звуках голоса девушка повернулась к принцессе и склонила голову, показывая, что услышала ее и приняла имена к сведению. Отрываться от созерцания пульта управления было жаль почти физически, но контакт нужно налаживать, если она хочет подобраться поближе к артефакту. А для начала стоит усыпить бдительность теневика, а значит, ни в коем случае не открывать рот. Раз уж он заинтересовался характерным оружием, то акцент тироярнский точно в момент различит. «Ты из деревни?» — продолжила мягко расспрашивать ее принцесса, осознав, что ответно представляться Вендолин не собирается. Девушка неопределенно пожала плечами. Возможно, ее каверна и может считаться деревней. Хотя нет, все же городок, даже сравнивая с местными. «А откуда? Где жила раньше?» Вендолин покосилась на солнце, примиряясь, и махнула рукой. «Ну вот, я же говорил», — взвился теневик. «Она точно из мятежников». Обе девушки возрились на него с одинаковым изумлением. Пожилой маг, сидевший рядом с Венди, откашлялся, неодобрительно глядя на Дейрона. «Мальчик мой, ты снова спешишь с выводами», — покачал он головой и повернулся к девушке. «Прошу простить моему ученику его порывистость. Я мастер Рикт». Вендолин посмотрела на нового собеседника и похолодела. «Еще один теневик. Да сколько же их развелось? Когда они только рассаживались, она не обратила особого внимания на примостившегося рядом пожилого мага в плаще и накинутом на голову капюшоне. А зря». «Дело в том, что в последнее время на окраинах неспокойно», — тщательно подбирая слова, пояснил мастер Рикт. «Предатели и мятежники, вот они кто!» — снова взвился Дейрон. «Видимо, его лично успели прилично зацепить эти самые неспокойные», — поняла Венди. А ей не повезло попасться подозревающему всех и вся параноику на глаза. Она поспешно замотала головой, отрицая причастность к мятежникам. «Что вы, Вендолин всего лишь исконный враг всего Реаркана. Зачем ей лезть еще и во внутреннюю политику?» «Ну вот видишь, да и девочка ни при чем», — Погладив кончиками пальцев его рукав, умиротворяюще заметила Ада. После войны на полях осталось много разного оружия, особенно на границе. Выкопала, наверное, где-нибудь, правда ведь? Теперь Вендолин закивала, да так, что голова чуть не оторвалась. Прекрасная отмазка, она бы сама не додумалась. Заодно объясняется характерный, традиционный для Тироярна металлический кованый узор. Трофей, просто восхитительно. А это менталист определит, нашла она его или ей кто-то выдал эту игрушку. Буркнул совершенно неубежденный Дейрон. Винди прикусила губу. К менталистам ей никак нельзя. У них, в Медарде, таких магов не водилось. Один целитель только, и тот слабенький. Но, по сведениям и слухам из других княжеств, хороший специалист мог покопаться в твоих мозгах и выудить оттуда все, включая то, что ты сама не помнишь. Так что нет, к менталистам ей нельзя категорически. Значит, с отъемом заветного артефакта стоит поторопиться. Будто в ответ на ее мысли транспорт дрогнул, замедляя ход, и накренился в одну сторону. Водитель за спиной Венди витиевато выругался, крутанул руль, уходя от разверзающейся прямо под колесами трещины. Трещина моментально вильнула в ту же сторону, открывая дышащую алой раскаленной магмой пасть прямо под правым колесом. Ухватившись за поручень у окна для баланса, Вендолин действовала на чистых рефлексах. Магия хлынула из руки в металлическую трубку, пробежала по шестеренкам и впиталась во взбесившуюся землю. «Главное — стабилизировать почву под ногами», будто наяву зазвучал в голове голос учителя. «Шатающийся солдат много не навоюет». Колеса вдавило в рыхлую почву. Отрывка всех бросила вперед, но Вендолин едва осознала, что чудом избежала столкновения с локтем Ады. Ее внимание было сконцентрировано на окружающей среде. Изменять свойства земли их учили еще подростками, как только просыпалась магия. Осознанно управлять тем, что окружает их со всех сторон, жизненно важно, потому что один вышедший из-под контроля дар способен похоронить целое поселение. Муштровали их строго. В отдельной, специально защищенной от выбросов энергии пещере несколько месяцев. Зато навыки потом оставались на подкорке, на уровне инстинктов. Небольшой островок чернозема превратился в вольфрам, покорный ее воле. Теперь его даже магме взять не так-то просто. Дальше оглядеться. Для Венди было несколько непривычно работать из помещения. Обычно она могла просто повертеть головой в поисках искажения ее привычного врага. Сейчас пришлось тратить магию, отправляя во все стороны импульсы. Ага, нашла. Однако вовсе не то, что искала. Дейрон распахнул дверцу, выглянул, оценил поблескивающий металлический пьедестал, на котором покоилась машина, и присвистнул. «Это что за чертовщина?» – пробормотала Ада, выглядывая через плечо мужа. А потом, видимо, что-то сопоставив в голове, оба повернулись к Вендолин. Та прикрыла глаза и чуть покачивалась, будто в трансе, а ее руку, намертво вцепившуюся в поручень, окутывало белоснежное сияние. «Никогда такого не видел», – признался Дейрон, отчаянно сожалея, что не захватил свой монокль-артефакт, и не может прямо сейчас оценить ауру подозрительной попутчицы. Но кто же знал, что привычная поездка на новые территории для зачистки обернется такой оригинальной находкой? Девчонка тем временем открыла глаза, которые тоже мерцали белым светом, постепенно впитывавшимся в радужку. Повела головой каким-то странным нечеловеческим движением. Открыла дверь со своей стороны и спрыгнула на землю. «А, нет, не открыла», — понял Дейрон, выбираясь вслед за ней, стараясь не поскользнуться на гладком металле. «Выломала к бездне». Судя по гладкости спила, магией. «Ну да, куда дикарке сходу разобраться, что надо всего лишь повернуть ручку?» Тем временем дикарка, мимоходом зарастив трещину у себя под ногами, целенаправленно двинулась к зарослям неподалеку. Дорога пролегала через широкое поле, достаточно влажное, и бурно цветущее разнотравьем, несмотря на раннюю весну. А потому появление в подобном месте трещины Дейрона насторожило. Он догнал подозрительную девчонку и пошел за ней след в след. Она обернулась, смерила его насмешливым взглядом и невозмутимо продолжила путь. У кустов остановилась. Указав пальцем, впрочем, сама не приближалась. Теневик, поначалу решивший, что ей понадобилось срочно уединиться с перепугу, и подумывавший, не позвать ли ради такого деликатного дела жену, слежка слежкой, но приличие соблюдать тоже важно, удивился и присмотрелся. Трава была примята, будто кто-то в ней довольно долго лежал. Картина потихоньку начала складываться. Видя, что до Дейрона начинает доходить, девушка присела на корточки, запустила пальцы в чернозем и пантомимо изобразила открытие трещины. Да уж и без нее догадался, что они, во-первых, угодили в ловушку, а во-вторых, злоумышленник успел вовремя скрыться. Разыскивать его в лесу сейчас у него не было ни желания, ни возможности. Их в самое ближайшее время ждали во дворце, да и впутывать в расследование Аду теневик не хотел. Ей только дай волю. Поскачет по полям и лесам в восторге от приключения. А что к нему обычно прилагаются опасности и покушения, жена предпочитала не замечать. «Да, я понял, тут кто-то был», — прервал Дейрон театр одной актрисы. Дикарка тут же замерла на полужесте и поднялась с колен. Под платьем мелькнули плотные кожаные штаны, и теневик в который раз засомневался, что идея взять ее с собой была такой уж здравой. Ада с какого-то перепугу возомнила себя ответственной за девицу. А когда жене что-то втемяшивается в голову, ее и совет мастеров не переубедит. Только вот опасности от странной девчонки веяло за версту. А интуиции своей Дейрон за годы службы привык доверять. Может, все же прикопать ее тут же под кустом. А Аде скажет, что сбежала.